Расскажите мне о Боге, а то я начал уже забывать. У вас три пути. Первый путь – заниматься самостоятельно. Этот путь годится для очень целеустремленных людей. Спортом хотят заниматься все, все знают, что это полезно, но ваше желание заниматься спортом обычно кончается чем? Тем и кончается. Вот однажды, наконец, вы точно решили позаниматься спортом. Впервые рано утром встали, необычно бодро достали спортивную одежду, подаренную лично Авраамом Линкольном, сдули пыль и сняли паутину. Натянули на свое тело, от которого столько неприятностей и страданий. Вышли на свежий воздух. Эх, наконец-то вы смогли себя заставить. Вокруг все спят. Свободно, легко, порхая, как газель, бежите по аллее. Дышите полной грудью, вдыхая дурманящие запахи утренней росы и пробуждающихся цветов. А соловьи, соловьи-то, какой кайф! Кровь в жилах пульсирует, тело покрылось легкой испариной. Побегали, попрыгали, потом плюхнулись в озеро или речку, поплавали вдоволь, визжа от наслаждения. Мокрый, бодрый, счастливый, как жеребенок, стучите копытами, бежите, то есть порхаете, как медвежонок, домой. Радостно прискакали, точно зная, с сегодняшнего дня каждый день. Да здравствует новая жизнь! Но дома что-то не то. Родственники озабоченно суетятся. И скорая приехала. Странно. Обращаетесь к близким и понимаете, они не узнают вас в новом облике, то есть в спортивном костюмчике. Заходите в спальню, а там... Там, на вашей любимой кровати, кто-то горой остывший дрыхнет. Какой-то бомжеобразный студень. Не понял. А ну-ка встань, придурок. Постойте, постойте. Что-то знакомое в этой безобразной ленивой роже. Где вы могли ее видеть? Бывают же такие морды. Ба! Это же я! Ну как же так? Ну как же так? Это несправедливо! Куда смотрят власти? И это как раз тогда, когда наконец-то решил заниматься. Наконец-то нашел время для самосовершенствования. Оказывается, ночью вы уже умерли. Как всегда, на один день опоздали. Ну что, узнаете себя, балбесик вы мой? Когда начнем заниматься? Практически занимаются только единицы из тысяч и тысяч. И только единицы из тех, кто занимается, могут тренироваться в домашних условиях. Почему? Дома против вас будет работать вся окружающая бытовуха. У всех у нас носки очень быстро становятся грязными. Мы все иногда, ну хотя бы раз в год, чистим зубы. Мы все хотим есть, пить, писать и так далее. У всех у нас есть работа, семья, дети, проблемы. Это реальность, дорогие мои. Это реальность есть, работа. Эта реальность называется быт. Или быд. Интересно, откуда произошло слово «быдло»? Дай Бог, чтобы эта реальность не стала для нас алтарем. Чтобы нас не засосал этот быт. Чтобы мы с вами не превратились в быдломанов. Это, конечно, тоже путь. Но в какую сторону, вы прекрасно знаете. Все стороны нашей жизни должны быть на высоте. Но все они должны служить какой цели? Самопознанию, развитию наших высших способностей, осуществлению нашего высшего предназначения. Мне запомнился эпизод одного фильма, как двухлетняя девочка, когда никого в комнате нет, подходит к своему новорожденному братику и говорит: «Расскажи мне о Боге, а то я начала уже забывать». мы с вами здесь общаемся, но когда вы закроете книгу, то начнете забывать. Ваши возможности бескрайние, но 85% людей почему-то с удивительным упорством, с удивительной решимостью выбирают самый разрушительный путь. Хотите остаться среди них? Как быть здоровым? Как быть реализованным? Как стать миллионером? Как сделать своих детей счастливыми? Как быть в такой ситуации? Как быть при таких-то обстоятельствах? Как быть при? На все у вас есть ответ. У вас правильный ответ находится в вашем сознании, в душе. Вам виднее, но я думаю, у человека должен быть наставник. Для себя я выбрал этот путь. На Востоке есть пословица: «Не радуйся, что ты достиг чего-то без наставника». Если у тебя нет наставника, он все равно есть. Если у тебя нет наставника, значит, твой наставник – сам дьявол. Но есть знание от Бога и есть знание от дьявола. Единственная задача наставника заключается в том, чтобы сказать своим ученикам: «Я там был, там ничего, кроме грязи, нет. Вот столько ее нахлебался, потом 10 лет отмывался». Его задача не пустить вас туда, где нет прохода, где есть яма. С чем? С опытом. Значит, задача наставника состоит в том, чтобы вам не было слишком горько. А если будет очень горько, то находиться рядом в этот момент, потому что нет опыта, кроме горького. И тогда, если вы знаете, какие впереди ямы и ухабы, то идете увереннее и быстрее. Согласны?